На днях основан Румынский национальный оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года. Новый комитет постановил по случаю предстоящего форума организовать в широком масштабе разные культурно-политические мероприятия, посвященные славной жизни и немеркнущим заслугам великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.